И опять летят бумажки, абы есть и абы пить. Быть чиновником не тяжко, трудно деятелем быть. Как стану умирать, Бог даст, не на миру, не подходи ко мне, являя сердце живость, не оживляй во мне мою стыдливость, вдруг застыжусь тебя и не умру. Любви и ненависти в дар я нынче все отдать поклялся, чтоб каждый боевой удар ударом сердца отозвался, чтоб там, где русская верста под ноги чуждые упала, над тенью черного креста звезда России засияла. Как сделать радугу? Я секрет не берегу, научись всему, можно радугу-дугу сделать самому. Все преграды обойдя, встань в жаре дневной, чтобы солнце у тебя было за спиной. Здесь нужна и прямота, чтоб не очень низко полетели изо рта водяные брызги. И тогда ненадолго зародится радуга. Поздним вечером, после приезда, выйдя в город с щемящей тоской, на забытые звуки оркестра, забредаю я в сад городской. Все как прежде, березки, тропинки, и в аллеях одна за другой милых женщин идут половинки, одиноких, разбитых войной. С той же, легкий на шутку и шалость, не спеши им в глаза заглянуть. Заглянул я, и тихая жалость обняла и сдавила мне грудь. В них я вижу надежды свечение, а за робкой надеждой в глуби то погаснет, то вспыхнет в смущенье перед памятью прежней любви. Доля сердца — та мера всем долям, повстречая беспечных франтих, их забывчивость стала б мне горем, только горше мне памятность их. Дай же Бог им, разбитым войною, вновь согреться и вновь полюбить. Что там Бог за желание земное, их сегодня не Богу судить. Березовый свиток. Опять гоненье на березу. Опять поклонники ПАЭС вернулись к праздному вопросу, каков ее удельный вес. Она полна заслуги древней, хотя бы даже берестой, перед мальчишками деревни с их грамотою непростой. Мы, будущие стихотворцы, по бедности и простоте, как древние новогородцы, писали стих на бересте. Иных еще возьмут завитки, когда, воскрыв эпох слои, найдут березовые свитки и грамотки прочтут мои. Как прекрасен над лесом зари окоем, как любезны в песках берега, как прекрасны в наряде венчальном своем по весне заливные луга. И стою я притихший, смиряя свой нрав песнопением марьевских птиц, и глядят на меня из некошенных трав голубые глаза медуниц. Здравствуй, милый кедрово-березовый край, с этим лугом, где ноша легка. Если есть в небесах хоть какой-нибудь рай, в нем должны быть такие луга. Что смерть моя, она в беседе дружной не вызовет особых пересуд. Друзья мои, мой гроб единодушно поднимут за углы и понесут. И понесут туда неторопливо, где от ветров состарились кресты. Процессии навстречу выйдешь ты, и как дитя уставишься пытливо на длинный гроб. Уста наивно спросят, не скажете ли мне, кого выносят? На твой вопрос, наивный, но сердечный, один, быть может, искренне вздохнет. Ах, этот мир, в котором все не вечно! Хорошее, здесь уместился тот, которому повсюду было тесно. Так тесно было, так нехорошо. Он широту искал, и вот нашел. А что еще, не знаю. Но известно, как с нежностью почти что неземной он говорил о девушке одной. Ты бред мой, в изложении убогом, лишенном даже малых подоплек, завистливым, быть может, встретишь вздохом, хотя тебе и будет невдомек, что это я в предгробовой судьбе на смертной грани думал о тебе. Олимпийский мотив. Куда спешим, зачем? Застать ли новый век или поспеть в беде ковчегу Ноеву. У каждого из нас свой олимпийский бег, и каждый спотыкается по-своему. Казалось бы, и вовсе не отстал, а лишний раз вздохнул, зовя остуду. И вот второй встает на пьедестал, на этом вздохе выиграв секунду.